2 июля представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики ответил на вопросы корреспондента Центрального телеграфного агентства Кореи, заданные в связи с тем, что США снова придирались к нам со ссылкой на вопрос о торговле людьми, он отметил. 30 июня США опубликовали доклад о торговле людьми 2016 года, в котором на основе всяких сфабрикованных данных снова придирались к нашей суверенной республике. Придирка США этого главного нарушителя прав человека, главаря и источника торговли людьми – это необоснованная провокация и непосредственное выявление враждебной политики против нас. Именно США, могила прав человека, где совершаются вопиющие акты попрания прав человека. Смехотворно то, что такое государство осмеливается толковать о чьей-то проблеме с торговлей людьми. По мере того, как каждый день явным становится провал своей враждебной политики в отношении Северной Кореи, США пытаются очернить наш святой имидж с целью отвлечь в сторону внимания мировой общественности, занимаются фабрикацией таких антисеверокорейских документов, чтобы свергнуть наши общественные строи. Поскольку американцы не скрывают свое намерение свергнуть наш общественный строй, то мы будем в качественном и количественном плане умножать самозащитные ядерные силы и сдерживания, последовательно придерживаясь линии направленной ведения экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил. Соединенным Штатам следовало бы трезво оценить изменившийся наш стратегический статус и веление нашего времени, отрешиться от глупой и враждебной политики и иметь с нами дела по-новому, подчеркнул представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики.